Глава 18. Директор объединенного предприятия Точкин вызвал секретаря, приказал: никого в кабинет не впускать. И как только дверь закрылась, он торжествующе расхохотался перед бывшим заведующим клубом Егоровым. «Ну, Василий, ты артист, ей-богу, артист! Надо ж сочинить этакий спектакль! Бедняжка Кулачков, он и не подозревает, какой пирожок ему пекут. Он сам, Кулачков, для нас мелкая рыбешка. Мы с тобой загарпуним самого кита Моргунова. Это он под тебя ямочку вырыл и под меня пробует, обломает ногти. Терпи, Василий Николаевич». Хорошо смеется тот, кто приберегает смех на потом. Он расхохотался снова. Придумано талантливо. Пьесу твою утверждаю с удовольствием. Егоров сидел у директорского стола и наслаждался бурной реакцией шефа, вызванной его планом расправы с Кулачковым. Я для вас старался. Потом отблагодарите. Точкин хитровато подмигнул. «Для меня? Чуточку загибаешь, Василий Николаевич. Я на месте. Меня столкнуть непросто. Как-никак директор, глыба в обществе. Старайся за себя. Смахнем Кулачкова, а там обвинительный акт и самому. Тогда-то и о тебе побеспокоимся, если будешь свое горло прополаскивать в дозволенных дозах». «Завязан, Александр Георгиевич», — с обидой вставил Егоров. «Учен?» Точкин вышел из-за стола. «Итак, идем на смотр». В клубе шумно. В фойе обсуждалась программа. В буфете очередь. В кружковых комнатах разноголосится настраиваемых инструментов. На сцене готовится хор. Кулачков месяца от кружка к кружку. Масса непредвиденных, недоработанных мелочей. То на гитаре лопнула струна, то не по размеру платье. Кто-то еще не явился, задержали дети. Там то, у того то. И все надо уладить, исправить. Уладить на ходу, мигом. От беготни у Даниила рубашка мокрая, на широком лбу капельки пота. Звонок, и городской смотр начинается. Зал переполнен. Перед авансценой краснеет на столе скатерть. За столом смотровая комиссия, председатель областного управления Моргунов, директор предприятия Точкин, заведующий клубами других предприятий общества. В зале полупраздничная, полуделовая обстановка. За сценой и на сцене строгий порядок. У исполнителей на лицах важная сосредоточенность, как-никак отбор на областной смотр. Ведущий объявляет номера: хор, оркестр, солисты. Содержательная программа. Сколько талантов! И, в общем, концерт прошел успешно. Рекомендовать на областной смотр было кого — и по количеству, и по исполнению. Протокол смотровой комиссии участники художественной самодеятельности одобрили аплодисментами. Кулачков сиял от восторга. Не подвел. Сумел организовать людей. Первый рубеж взят. Его окружили руководители клубов общества из других городов. Поздравляли, шутили. «Заранее поднимаем руки. Соревноваться с вами бесполезно. В честь такого праздника не мешало бы по бутылочке пивка», — предложил кто-то из гостей. Поддержал и Егоров. Кулачков повел широкими плечами. «Вообще-то я не употребляю. Ну, разве для поднятия тонуса, да за ваше участие в смотре?» Тут же кто-то подхватил его под руку, потянул в буфет. Заботливые организаторы сдвинули столы. Появились бутерброды, яблоки, конфеты. За Кулачковым ухаживали, как за именинником. Наливали пиво, совали в руки еду. У него закружилась голова. Переутомился, подумал он и заявил. «Мне больше не наливайте!» Подсел Егоров. «После такого триумфа и друзей обижать? Нехорошо, Даниил Прокофьевич, нехорошо! Да будь я на вашем месте, закатил бы такой пир!» «Нехорошо, Даниил Прокофьевич, зазнаваться!» И Даниил уступил. От пива ничего не случится. Мысли в голове начали путаться. Контроль над собой слабел. Провозглашали тосты, и Даниил отвечал на них с бахвальством. Пил сам, предлагал. «За наш клуб! За нашу самодеятельность!» «А за тебя, — подначил Егоров, — ты у нас величина!» Кулачков принимал похвалы как должное, горячился. «Куда вам до нас? Погодите, это еще цветочки, ягодки впереди, мы вам покажем!» Егоров, видя, что Кулачкову одному не дойти, предложил. «Даниил Прокофьевич, я отведу тебя домой». Кулачков хорохорился, доказывал, что он трезв. Компания распалась. Даниила вывели, Егоров прошел с ним до бочки, вкопанной наполовину в землю. «Мне бы сесть», — попросил Даниил и повалился. Егоров посадил его на край бочки и ушел. Кулачков запел. «Мы с тобой два берега у одной реки». Попытался встать, покачнулся и упал. Пришлось ползти. Подошли люди. Кто-то жалел, охал, кто-то смеялся. Двое из участников самодеятельности взяли его под мышки и потащили домой. Из мертвецкого сна Даниил всплывал тяжело, медленно. Болит голова, подташнивает. Где он лежит? Почему-то твердо. Пол и одеяло. Даниил отрывает свинцовую голову от подушки, прислушивается, капает из крана. Кап, кап, и больше ничего. Он с усилием встает. Кран. А, кухня. Почему кухня? Он напился холодной воды, несколько отрезвел и снова свалился в постель. Попытался вспомнить, что же произошло. Был смотр, сидели в буфете потом. Ну и что? Что было дальше? Ничего не помнит. Впереди областной смотр. Предстоит усилить репетиции, а он... Пойти к Тане. Разбудить, узнать. Еще рано. Ей до работы надо выспаться. Который час? В теле слабость. Хотелось кому-нибудь пожаловаться, услышать утешение, но он один. Ну, сорвался, выпил. Что ж теперь, казнить его, что ли? Разве ему легко, сколько пережито всего? Заглянули бы в его детство, пожалели бы. Даниил мальчиком ослеп, несчастный случай, собирал ягоды, черемуху. Ветка спружинила, ударила по глазу. Травмированный глаз удалили. И второй глаз спасти не удалось. Оперировали и его. В семье он был младшим. Два старших брата погибли на войне. Отец умер. Мать-сердечница постоянно болела. Жили они в деревне. Помогали люди, но все равно было туго. Пришлось мальчику-калеке идти просить черную милостыню, попрошайничать. Даниилка ходил по вагонам, шутками и прибаутками забавлял пассажиров. Получалось... К пенсии матери прибавился навар. Потом мать умерла. Даниила устроили в интернат для незрячих детей. Эти годы до окончания 8 класса были беззаботными. Одевали, кормили, учили. Что еще? Позже пимокатная мастерская. Работа тяжелая. В общежитии голые топчаны и клопы. Он припомнил Кощея Бессмертного. Эх! «Костя, Костя!» Он вздохнул и снова в прошлое. покосившиеся хотенки мастерской. Там в них делали валеную обувь, по-сибирски пимы. Пару на план, две на сторону. Дармовые денежки оттягивали карман, требовали подогрева. 40 градусов и не меньше. Много тогда перелилось этого зелья. С приходом Томилова разгульная жизнь накрылась. А вместо нее какой создали рай? Кулачков сел. Что ожидает его? Грызет какая-то тревога. Валяться в полном неведении надоело. Даниил прокрался к кровати. Пуста. Аккуратно заправлена. Где же Танюша? На столе должен стоять будильник с точечным циферблатом. Будильник стоял на месте. Палец Даниила нащупал стрелки. 9:50. Не может быть. Но часы тикают исправно, не стоят. Выходит, он проспал, а Танюша убежала на работу. Надо спешить в клуб. Предстояла обработка материала смотровой комиссии, проведение собрания участников художественной самодеятельности, выступление по местному радио с отчетом о вчерашнем концерте. Завтракать некогда. Потом. Сам виноват, проспал. Кто-то вошел. «Танюша!» — окликнул он. Безответно. «Танюша, ты?» «Я», — сквозь слезы выдавила Татьяна. «Опоздал. Спешу. У меня сегодня столько дел!» — торопился уйти от выговора жены он. «Не гоношись. Сиди дома!» — отчужденно остановила его Татьяна. У Даниила ёкнуло сердце. В ее тоне всегда такое миролюбие, а тут явное презрение. Но он напустил на себя обиду и сухо бросил. «Мне срочно нужно в клуб». Татьяна что-то делала на кухне и оттуда крикнула. «Сиди! Там тебя никто не ждет, пьянчуга!» Она заплакала. «Я от стыда с предприятия сбежала. Огурчик!» Теперь Даниил вспомнил застолье, себя, ерепенящегося перед друзьями. Его затошнило, ноги ослабли, он сел на табурет. «Что случилось?» — просительно и покорно обратился он к Татьяне. «Что?» — прошипела она. «И ты спрашиваешь?» Злость, жалость, отчаяние охватили Таню. Она уткнулась головой в его плечо и зарыдала. «Что ты наделал?» Даниил сидел, не шевелясь, чтобы не отпугнуть ее. Пусть надвигается что угодно, он не один, с ним Танюша. Вот она стоит за спиной, положила на его левое плечо ладонь, на правую голову. Таня плачет. И ему хотелось плакать, и не от беды, будь он один, не подумал бы сокрушаться. А из-за нее, что ранит, терзает. Терзает того, кто связан с ним, кто доверился ему. Вдруг Таня оттолкнулась и гневно крикнула. «Не ребенок бы, ушла!» О ребенке Даниил знал с месяц назад. Она ему сказала. Его радости не было конца. Он ждал, ждал его, как чего-то необыкновенного, сверхъестественного. Ушла. Она ушла бы. Даниил встал, подошел к Тане, обнял ее. Теперь он уткнулся своей головой в ее плечо. «Прости». «Выпил», — покаялся он. «Так получилось. Выпил». Таня, неподатливая, напрягшаяся. «Ты не выпил, а нахлебался». Даниил притаился, выслушивая выговор. «Тебя мешком выволокли из буфета и бросили на задворках клуба у противопожарной бочки!» Она заплакала опять. «Ты, как свинья, залез в нее, а потом выкарабкался и пополз на четвереньках, не в силах встать на ноги!» Даниил отпрянул от жены. «Не «Неужели?» — со страхом выдохнул он. «Сфотографировали. Ничего не скажешь. Документ. На предприятии только о тебе и разговор. Есть о чем языки чесать». А я отпросилась у мастера и убежала. Она говорила резко, с болью. Она чувствовала, что ее, Даниила, кто-то заманил в ловушку и сыграл с ним злую шутку. Кулачкову чудилось, будто он падает с высоты. На лице его была такая мука, что Тане стало жаль мужа. «Ничего, Даниил, вытерпим, переживем», — смахивая с глаз слезы, произнесла она. И уж совсем по-обычному добавила: «Садись завтракать».